потому что критерий личности есть ее свобода. И как ты поступишь, если воля твоя свободна, таков ты и есть. На Зотова налетела бурей, обхватила его, рыдая и ужасаясь, задышала. Две розовые ноздри, 100 рук, 100 губ. «Подлость, девочка, подлость!» — прохрипел Зотов, и слезы выдавливались из стиснутых век. Но его тормошило, разворачивало, пыталась поднять его подбородок, дотянуться до его лица, опутала бурей и благоуханием волос. «Давай, никогда, никому!» — твердила она. «Никогда?» — спросил он. Ему ответили. «Нет, может быть, когда-нибудь». «А что когда-нибудь?» — Зотов не знал. «Зато ты теперь знаешь, что я тебя люблю. Знаешь, знаешь. Не ври, знаешь». «Я прожил жизнь. Мне не понравилось. Все», — сказал Зотов. «Я, конечно, не хочу умирать, но лучше бы я не родился. Поэтому позвольте вас кое о чем спросить и кое-что сообщить вам». Настя стала бить его кулаками по спине. «Не смей!» — кричала она. «Перестань! Не уходи!» И так далее в этом роде. И тогда он подумал, может, и правда не стоит. И вернулся жить. Когда она отплакала свое и только всхлипывала и дрожала, Зотов спросил. «От кого ребенок? Кто отец?» «Твой праправнук, дед», — ответила она. «Ты будешь прапрапрадед. Я про таких даже не слыхала. Дед, мне снился страшный сон. Я отгоняла прошлое». «Уйди, я отдохну», — сказал Зотов. И все в нем потихонечку оттаивало, как будто каждая клетка и каждая капелька его крови, сжавшаяся от белого ужаса предательства, теперь распрямлялась и начинала делать мелкие биения вздохов. «А ты не умрешь?» — спросила девочка. «Нет». «А завтра отвезешь меня на водохранилище? Мы с ним сговорились». «Ладно», — сказал Зотов. «Иди спать». И в эту ночь Сиринга нашла своего пана, и он посмеивался. И Сиринга ему говорила прекрасным теперь голосом. «Дурак, почему ты не мог мне сказать раньше?» «Мне нужно, чтобы сначала об этом узнали все», — ответил он. И Мария и Зотов стояли, как темные каменные истуканы в меркнущей степи, которых будут разгадывать 1000 лет. Кто они? Почему стоят на холмах? Символом чего? Чем страдали? Зачем? Но они с Марией теперь знали. Свобода воли дана, чтобы узнать, чего стоит человек в каждом своем поступке. В каждом. В комнате неслышно двигалась и прибирала в сундук тетрадки неслышная серая Нюра, которая позвонила Марии и сообщила ей, что Зотов вполне готов. Он думал, что сундук остался пустой. Нет, неправда. Когда давным-давно непослушная Пандора открыла запретный ящик, и из него разлетелись несчастья, то на донышке осталась надежда. Мало кто помнит эту деталь.